Господь до воплощения Своего дал человечеству испытать всю горечь греха, все бессилие свое к искоренению его. И когда пожелали все Избавителя, тогда Он и явился, премудрый, всесильный врач и помощник. Как стали алкать и жаждать правды при оскудении ее, тогда и пришла правда вечная.